влюблены в его друга. Они как будто не замечали, что, сходив вчера в кино с Верой Гавриловой, сегодня он идет в кафе мороженое Вику Зайцеву, а на завтра целуется прямо на школьном крыльце с Юлией Барамоновой. Олега удивляла нетребовательность девчонок. Но в душе его не было ни зависти, ни ревности, просто искреннее недоумение. Он был даже рад за приятеля, имевшего такой бурный успех, но сам ни за что не стал бы строить отношения с девушками подобным образом. Вот уже полгода Олег Игнатенко робко переглядывался с Олей Большаковой. Она сидела на первой партии у стены и была худенькой, застенчивой. Казалось, Олег очень красивый, а еще почему-то маленькой и беззащитной. Один вид Оленьки и даже звук ее голоса вызывал в нем желание расправить плечи и заслонить девочку с собой, чтобы никто на свете никогда не посмел обидеть ее. Олег был предан и страстно влюблен, но вот открыться в своих чувствах все не решался. Однажды он поделился своими переживаниями с Дэном, и тот почти убедил его, что надо действовать. Под влиянием друга Олежка написал Оле записку без подписи, который пригласил его в воскресенье в кино, в клуб имени Серафимовича. Весь день он ужасно волновался, пришел, боясь опоздать, чуть ли за час, и спрятался на стройке, откуда был хорошо виден вход в клуб. И тут смелость его покинула. Олег так и не решился выйти из укрытия, и, ругая себя за робость, наблюдал, как нарядная Оля стоит у крыльца, вертя головой по сторонам. За минуту до начала сеанса она решительно поднялась по ступенькам, потянула на себя дверь и скрылась в клубе. Тогда Олег побежал следом, тоже купил в кассе билет, но в зал вышел только по журналу, когда там уже было темно. Сел, и весь сеанс смотрел не столько на экран, где шла принцесса на горошине, сколько на тонкий профиль в шестом ряду. Пытался собрать волю в кулак, представлял, как после фильма подойдет Коля. Придется, конечно, извиниться за опоздание. Надо будет придумать какую-то уважительную причину, хотя можно обойтись без этого. Просто бросить небрежно. И извинений никак не мог прийти раньше. Вот тогда он будет выглядеть совершенно по-взрослому, как будто у него есть важные дела. А еще лучше вообще ничего не говорить, а просто сделать вид, что никакой записки он не писал, и встретились тут совершенно случайно. Увы, все эти грандиозные планы так и остались нереализованными. За 5 минут до окончания сеанса Олег с позором бежал и до вечера бродил по улицам, проклиная самого себя, на чем свет стоит. Кроме стыда за собственную трусость, угнетали еще и мысли о предстоящем разговоре с Денисом. Наверняка приятель начнет расспрашивать, как прошло свидание, а это было смерти подобно. К счастью, Дэн сразу понял, что друга лучше оставить в покое, и не стал задавать никаких вопросов. С тех пор Олег больше не решался сделать ни одного шага навстречу Оле. Несмотря на то, что сам стал замечать, как она смотрит на него, иногда даже улыбается своей неземной улыбкой, робкой и приветливой. Так было и в тот апрельский день, которому суждено было перевернуть всю его жизнь. Следом за Денисом в класс вошла Оля и улыбнулась именно ему, а не кому-нибудь другому. И он почувствовал, что за спиной точно вырастают крылья. А Дэн тем временем продолжал рисоваться. Что и говорить, он выглядел великолепно. Форменный синий пиджак красиво облегал его стройную фигуру. В вырезе ворота была видна модная серая водолазка вместо школьных брюк джинсы Леви Страус. Приятель эффектно опустился на стул, и Олег с грустью подумал, что, видимо, он никогда не научится так красиво садиться. Сам он до сих пор не мог избавиться от детской привычки плюхаться за стол, как куль с мукой, с громким сопением и непременно роняя при этом тетрадь или учебник. Одного взгляда Олегу было достаточно, чтобы понять, Дэн замыслил что-то из ряда вон выходящее и нарочно оттягивает момент своего триумфа, неторопливо берет в руки дипломат, ставит на стол, открывает его и достает тетрадь по алгебре и учебник без обложки. И в апреле выглядевший как новый. В этом была еще одна загадка. Все вещи Дениса, включая одежду и обувь, всегда выглядели, как будто только из магазина, хотя он не прилагал для этого никаких усилий.